Порой, если вдруг повезет, какой-нибудь человек, место или момент может перевернуть нашу жизнь в новую положительную сторону. Это очень серьезное переживание. Словно всегда видели мир расплывчатым, но не подозревали об этом. А потом, впервые в жизни, мы надеваем идеально подходящие нам очки. То, что доктор прописал. И вдруг видим все вокруг с потрясающей четкостью. А мы ведь не знали, что так бывает. Сама не знаю, как это получилось, но однажды в холодный темный грозовой вечер мне повезло попасть в такое место, познакомиться с такими людьми и пережить именно такой опыт. Мне еще не удалось до конца осмыслить озарение и уроки, которые я из этого вынесла, но некоторые из них уже коренным образом изменили мою жизнь, подарив шанс рассмотреть пути и возможности, о существовании которых я даже не подозревала. С другими озарениями только предстоит разобраться. На меня свалилось так много информации, а ведь мне, в конце-то концов, всего 15 лет. Меня зовут Ханна, и это история о том, как я побывала в кафе на краю земли.